как папа, Юрочка, Лариса, сама как, Андрей лежал на спине, все еще чувствующий раскатанным себя в блин гравитации. Именно в таком порядке Алла Маратовна сунула ему термометр. «Мамочка, я всех вас люблю, тебя не меньше других, наверное, даже больше». «Упс, про Жульку не спросил, Жулька лучше всех, и у других тоже порядок. Юрочка растет, не узнаешь, толстун большун болтун, только за Ксю сердце болит от странного предчувствия. Ненормально долго без связи, в десятках миллионов километров. На Луне тоже отрезан от дома, когда сеансы связи с родными, всего не скажешь и не спросишь. Разговоры пишутся, десятки ушей слушают. Это как на людной площади через мегафон обсуждать что-то интимное. Ты попал, сынок. Моя коллега пишет диссертацию по психологии поведения в условиях частичной изоляции в длительных миссиях за пределами матушки Земли. Прости, принесу тебя в жертву науке. Будешь отвечать на вопросы. Лариса не взревнует? Нет, ученая дама моего возраста. Мама, ты и в своем возрасте соблазнительна для любого мужчины. Да-да, верю, папе верна. Не дай бог подумал бы обратное. Алла Маратовна заботливо поправила простыню. Хоть в палате тепло, глянула на крохотные наручные часики и достала термометр. 36,6. А больничный дадут при 37,3. Отдай градусник, нужно еще подержать. Мама улыбнулась шутке из большой перемены. Неделю ты и так на больничном, по состоянию опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. На самом деле, отдохни чуток. Папа тебе такую программу деятельности приготовил. Стоп. Андрей сделал слабый протестующий жест рукой. Мне КГБ велело втянуть башку в панцирь и не отсвечивать до возвращения Ксю. Если мнение твоего папы разойдется с мнением КГБ, кто победит? Только наложен запрет на спонтанные интервью. С тобой постоянно вне звездного будут находиться сотрудники или девятки, или второго главка. Это их забота отгонять веником лишних. Скажи, эта штука на Луне, правда впечатляет? Была бы она на Земле и из обычного железобетона, ну будка и будка себе. А там, на безжизненном небесном теле, отлитая с миллиметровой точностью, выдержавшая десятки и сотни миллионов лет, точно не знает никто. Это вообще сродни чуду. Мы с Коваленком смотрели на нее, щупали, откалывали куски и не верили глазам своим. А когда увидел резьбу на дальней стене, поверь, фотки не передают эффекта. Я отключил приемник, кромешная тишина, кроме собственного дыхания и шелеста вентилятора, темень, нарушаемая только ручным фонарем, подлунье, сотни миллионов лет заполненная льдом, и эти странные картины. Может, игра природных сил, но не верю, слишком все упорядочено. Происходящее в природе подчинено борьбе с энтропией, здесь ничего похожего. Он откинулся на подушку, утомленный долгим спичем. Не жалко, что там будет обычный завод по производству ракетного топлива. Нет, неизвестные предшественники сэкономили нам миллиарды рублей. Зачем отказываться от подарка? Ничего похожего, в чем-то даже возвышенно романтичного. Когда рассказывал маме об эффекте от увиденной картины, не звучало в его голосе во время интервью. Пьер Лавуазье, Пари Тайм, расскажите, какого числа вы обнаружили крышу саркофага? По памяти не скажу, доложил полковнику Коваленку, он записал в журнал. Не хочу вводить вас в заблуждение, но вы сразу поняли, что объект искусственный. Конечно же, нет, пока не вскрыли вход во внутренний объем, не исключал, что перед нами уникальный результат природного явления. Сейчас, конечно, склоняюсь к искусственному происхождению. Вы считаете, что саркофаг оставили инопланетяне, или древняя цивилизация Земли? Месье, вы знаете ровно столько, сколько и я. Опубликованы фотографии и чертежи, результаты анализа материала. Вы вправе строить любые гипотезы, я же доверюсь мнению Академии наук СССР. Майкл Донахью, BBC. Ваши ответы, как и ответы полковника Коваленко, выглядят, я бы сказал, скомканно. Словно вы не поражены открытием. Как вы на самом деле воспринимаете случившееся? Конечно, я был удивлен, но посудите сами, рабочий день космонавта на станции имени Засядько расписан и заполнен до минуты. На мне, кроме всего прочего, лежало окончание лунных испытаний марсоходов, они продолжаются, несмотря на то, что аппараты, предназначенные для спуска на планету, уже приближаются к ней. Нарабатывается опыт, полезный для управления марсианскими машинами. На этом фоне открытие саркофага капитально усложнило мне жизнь. Мы с парнями были вынуждены выкраивать лишние часы, выбирая вокруг него лед, жертвуя временем на сонный отдых. Не буду врать, при всей научной ценности открытия предпочел бы, чтоб оно состоялось не в мою лунную смену. Полковник Щукин, стоявший за спинами журналистов в актовом зале госпиталя, одобрительно кивнул. Но Андрей уже был достаточно самостоятелен, чтобы самому отличать правильное от неправильного. Ядовитые вопросы касались и крушения американского беспилотника. «Да, помню. Как раз рубил лед. Краем глаза увидел движение. Думал, метеорит. Там черным черно в тени стенки кратера». Но полковник сказал, у американцев был сбой подачи энергии и оборвалась связь с беспилотником. Еще одно отвлечение от работ. Я взял ровер и поехал, освещая путь фарой. В самом деле, лежит аппарат с надписями на Союза, ничуть не инопланетный. Забросил в ровер, когда возвращались к засядке, сделал крюк, отвез им. Наверное, починили. У них спросите, что же явилось причиной отключения электроэнергии? Не ко мне вопрос. Я работал у саркофага. Ядерный реактор с генератором находится у станции. Представители СМИ не скрывали разочарования, надеявшиеся узнать у первооткрывателя загадочного объекта новые подробности. В подобное же препятствие уперлась Лариса, когда супруг добрался домой и стихли самые первые и самые сильные восторги от воссоединения семьи, а на следующий день предстояло исполнить журналистский долг, составить вдвоем очередной захватывающий репортаж для «Известий», начинающийся в подвале первой полосы и захватывающий всю вторую. Юрочка уснул, уложить спать днем давалось нелегко, слишком взбудоражен возвращением папы. Лариса на цыпочках вышла из детской, чтобы попасть в объятия мужа, отстранилась. «Но-но, ты не восстановился, чтоб столько сладкого сразу. Пообещай, что вечером. Хорошо, но сейчас давай поработаем. У меня отпуск, а у меня нет. Садимся за стол дальше, чем ты сможешь до меня дотянуться. И думаем, что можем сказать о твоем полете, не выходя за утверждение, что и твоя команда, и Коваленок со своими рассказали перед камерами выдали абсолютно все». Андрей задумался, подперев голову ладонью. Конечно, он уже достаточно пришел в себя, чтоб голова держалась без подставки, но так лучше крутить в ней варианты. Давай сосредоточимся на эмоциях. Я тебе расскажу, а ты, мой Достоевский, опишешь, так, чтоб у читателя шерсть на груди шевелилась. У читательниц нет шерсти на груди. Сама придумай, где. Итак, Южный полюс Луны. Совершенно адское место. В тени от стенок кратеров, они огромные, еще называются лунными цирками, куда не попадает ни прямой солнечный свет, ни отраженный от Земли, царит вечный и кошмарный холод. Порядка минус 185 градусов по Цельсию. Ни один живой организм Земли его не выдержит. Но это температура лунной породы, но не пространство, ее вообще нет как таковой, потому что нет и атмосферы, летают несколько считанных молекул на кубометр, то есть практически ничего. Термометр, как это ни смешно звучит, показывает температуру термометра, поскольку нет теплообмена. Если раскрыть стекло шлема скафандра и выпустить воздух, человек не погибнет мгновенно. Конечно, воздух выйдет, легкие перестанут получать кислород, и через короткое время начнется удушье. Но глаза не вылетят из глазниц, как любили изображать в старой фантастике. 15-20 секунд космонавт наверняка сохранит сознание и способность двигаться. На Солнце стократ хуже, тоже из-за отсутствия воздуха. Поверхность оборудования нагревается кошмарно. Представь, 1 метр в тень, минус 185, метр к Солнцу, плюс 85, перепад на 1 метре. Об этом помнишь всегда, чувствуешь, насколько чужд и недобр этот мир человеку. Нас там никто не ждет и ничем не поможет. Мы на Луне, силой мысли и воли, вопреки сопротивлению природы. Потому каждый шаг опасен. В таком напряжении живешь полгода, привыкаешь к нему, но оно не отпускает. Да записала, еще пару штрихов от себячины, и получится убедительно. Добавь к этому жесткое космическое излучение, бомбардирующее космонавта ежесекундно во время работы в скафандре вне станции. Его не чувствуешь, но о нем знаешь. Возвращаясь в подлунный отсек, снимаешь скафандр и видишь, сколько хлебнул радиации. Конечно, она выводится, мы не выходим за грань, считающуюся безопасной. Тем не менее, там не просто враждебная среда за тонкой тканью скафандра. Она проникает к телу ионизированными частицами. Впечатляюще. Брось, сама все знаешь, я только перекручиваю общеизвестное в биолитристику. И вот среди внеземного безумия, тянущегося месяцами, вдруг обнаруживается нечто, вообще выходящее за рамки каких бы то ни было здравых представлений о действительности. Нас спрашивают, почему мы тотчас не сообщили американским партнерам об открытии инопланетной постройки. Дайцуп узнал не сию секунду. Когда увидел под льдом квадрат геометрически правильной формы, первая мысль, не схожу ли с ума от психической перегрузки. Коваленок, когда ему сказал, натурально заподозрил меня в том же, лично проверил. И вот стоим с ним над саркофагом, оба в охрене. Ну, ты подберешь литературное слово, оба не верим своим глазам. Потом подключился остальной состав засядки, не буду же я один колупать лед, подхвачу лучевую болезнь. Тем более нужно отыскивать и проверять испытуемые марсоходы, перевозить лед на гидролизную установку, времени категорически не хватает. Занят постоянно, а стоит сделать паузу на минуту, чтоб передохнуть, и воображение улетает туда, к черному гребаному квадрату Малевича, лишнее вычеркнешь, мысль бьется как птица в клетке, это невероятный выверт природы или все же то, во что невозможно поверить. А когда нашел картину, тоже не сразу. Уже и американцы побывали, облазили, обмерили, охренели не меньше нашего. И как-то под окончание смены, не знаю, это предчувствие какое-то или интуиция, вдруг не знаю как сказать, ощущение, что из саркофага кто-то на меня смотрит, жутко, до нервного поноса. Можешь написать, нервы шалят, воображение разыгралось, ведь каких-либо там излучений, ноль. Приборы регистрируют обычный фон, не более, чем в кладовке станции, а я готов побиться об заклад, там что-то есть, душой чую, и ты выключил освещение, так оно уже убрано было, выключил вдобавок приемник радиостанции, чтоб не отвлекал, и шагнул в непроглядный мрак, воображал, что на тебя кто-то бросится из него. Андрей сидел, откинувшись на стуле, и смотрел в пространство невидящим взглядом, точнее, видящим, но не комнату, а странный подлунный склеп в своем недавнем прошлом. Казалось, что-то мелькает в темноте. Включил фонарь, готовый к чему угодно. Да, и к отражению нападения. Но, только линии на стене. Они не только микрорельефные. Не знаю, как объяснят ученые. Возможно, чем-то покрыты, отражая или преломляя свет видимого человеком спектра. Методом ненаучного тыка я выяснил, что картина видна только при освещении единственным точечным источником. У меня самой мурашки по коже. Лариса исчеркала несколько листиков. Даже язык высунула, как прилежная первоклашка на уроке чистописания. В общем, все. Снова вызвали американцев. Те восхищались и кудахтали, бросились исследовать технику нанесения рисунка и остальные внутренние стены. Но я и так перебрал время вне станции. Больше ничего интересного. Да и рассказанного, более чем. Завтра включу персоналку и начну набирать текст. А пока Юрочка не проснулся, иди ко мне. Семейная идиллия, перемешанная с постоянными медобследованиями, продолжалась еще недели две, после чего Андрея, как и предрекала мама, взял в оборот отец, влепил без предисловий. «Мне срочно нужна твоя помощь, сын. Знаю, отпуск не использовал, вам полагается поездка в Форес на реабилитацию и прочие нежности, но мне некого больше просить. Вообще, сам стиль общения, при котором Андрея забрала из Звездного и привезла на старую площадь Циковская Волга с габишной охраной, настраивал на то, что это скорее разговор не отца с сыном, а генерал-полковника с подполковником, родственные отношения лишь добавляли доверия. Я, конечно, рассчитывал на Крым, но если надо, не просто надо, необходимо. Слушаю, ты сейчас сдашь экстерном выпускные в Академии имени Жуковского и получишь второе высшее образование, аэрокосмическое инженерное. Неделя сроку, я позвоню им, чтоб собрали комиссию. Для будущих дел мне необходим инженер с профессиональным дипломом. За неделю подготовиться к ГАСам может, лучше сразу опять на Луну очередь желающих. А на должность моего особо доверенного представителя, ты один. Он не привел аргументы, не загоняя меня до инфаркта, но и так ясно, отец трудится на износ. Отказать в помощи, укоротить ему жизнь. Хорошо, сегодня же обкладываюсь учебниками. А потом, Айлита улетела. И если даже что-то пойдет криво, я особо ни на что не повлияю, все зависящее от меня сделано. Так что, несмотря на событие номер один, полет на Марс, нужно бросить максимум сил на перспективные направления, несколько ущемленные из-за марсианской и лунной программ. А я не могу, что-то случилось, случится. Гагарин оперся локтями на стол и обхватил голову. Ты же знаешь, я возглавляю комиссию ЦК по межнациональным конфликтам. Почти 100% времени в ближайшие полгода уделю ей. Перед тем, как раскрою главный секрет, он такой, что даже Шкабардня не знает, спрошу еще раз. Ты со мной, можно подумать, ты сомневался, уловив, что взял не совсем нужный тон, Андрей поднялся. Так точно, товарищ генерал-полковник авиации. Да, папа, я во всем с тобой. Садись и слушай. По прогнозам одного ученого из Академии наук и из некоторых источников, я назову их эзотерическими, но, тем не менее, заслуживающими внимания и доверия, к концу года в Армении произойдет природный катаклизм. Страна еще только переживает развод с СССР. Экономика провалилась, уровень жизни тоже. Сейчас раздаются два громких голоса, одни критикуют нас, руководство Советского Союза, в дискриминации и создании невыносимых условий для населения Армении. Естественно, самые громкие крикуны сидят в Ереване, им подтявкивают из-за океана. Но есть и другое течение, активно поддерживаемое советской стороной, ты наверняка слышал. Общественное объединение «Советская Армения», преимущественно из этнических армян, проживающих на территории остальных 14 республик, включая Азербайджан. Ясно. Ничего тебе пока не ясно. Слушай дальше. Как только грохнет, Армения окажется в западне. Зангезур мы перекрыли, да и толку от иранской границы мало. В контексте советско-иранской нефтяной сделки Аятолла во всем пойдет нам навстречу, тем более, против христианского народа. Турция, скажем прямо, это не та страна, где армянам рады. В беде они смогут рассчитывать только на нас, и мы придем на помощь, но одновременно должны продать армянам идею возвращения в СССР. Это будет такой урок, что с сепаратизмом покончим на десятилетия. То, о чем говорил отец, больше похоже на тайные операции спецслужб с заговорами, провокациями и вообще крайне нечистоплотными методами борьбы, пусть необходимыми в глобальном плане, но крайне неприятно видеть вовлеченным в эту грязь родного человека. Андрей знал, отец далек от абстрактного идеализма и ханжеского чистоплюйства, тем не менее, на сделки с совестью не идет, выдерживая свой, порой специфический кодекс чести. Предупредить, отселить заранее из опасной зоны, невозможно по политическим соображениям, не только. Погибнут люди, много людей, и я сделал бы все возможное, чтоб их уберечь. Но ситуация такова, что к моим предостережениям не прислушаются. Попытаюсь одно, организовать массовый вывоз на оздоровление детей, в тот же Египет, через подставных лиц, чтоб рука Москвы не была заметна, а их родители обречены. Разумеется, примерно за неделю до дня ха президент Балаин получит официальное уведомление. Конечно, проигнорирует, объявив очередной московской провокацией. С ним же реки говорят на армянском языке, а они ничего подобного не сказали. Потом произойдет то, что произойдет. Я буду наготове, а ты будешь моими глазами и ушами в Госкосмосе. Предстоит носиться по всему Союзу от Южмаша до Восточного, контролировать десятки процессов и принимать решения, только готовить проекты от моего имени. Хочешь, таскай свою Ларису с собой, пусть художественно освещает. Не смотри на меня волком, не люблю Гусаковых, но твоя жена талантливо, не отнять. За цикл репортажей о космосе обещаю выхлопотать ей какую-то госпремию. В 26 лет вроде бы рано, но я и сам в 26 многое успел. И ты, уже подполковник. Горжусь вами. Спасибо, папа. Перед тем, как я нырну в учебники, скажи, на какие направления обратить внимание. Бери бумагу и пиши. Выучишь и порвешь, пора носить с собой секретный блокнот. Взял, первое. На подходе первый космический пуск ракеты-носителя «Энергия-1» с кораблем «Орлан-1», пока беспилотный. Ты сам должен облазить корабль, оценить как опытный пилот, дать рекомендации по недостаткам. Понятно, он чисто орбитальный или лунный? Правильный вопрос. Пока, чисто для полетов на орбиту Земли, но одновременно спроектированный и лунный, и марсианский вариант. Лунный предусматривает посадку на поверхность, а взлет будет осуществляться с бустерами, заправленными кислородно-водородным топливом, к производству которого ты приложил руку, и возвращаемыми обратно на Южный полюс. «Орлан» — это шаг к регулярным полетам на Луну с вывозом изотопа гелия на Землю. Ты говорил про Марс. Думаю, лихорадочные прыжки туда-обратно в период одного сближения уйдут в прошлое. Поскольку сила тяжести там выше, чем на Луне, прогнозируется, что человек нормально вынесет 2-3-месячный полет туда, жизнь на планете около 2 лет и возвращение в невесомости, без карусельки Козлова. «Орлан» тоже 4-местный, только гораздо более просторный, чем «Сапсан», в марсианской версии будет окружен топливным баком, служащим экраном от космического излучения. Ага, значит, сооружение для колонизации Марса, в том числе оборудование для поиска и разложения воды, это пункт 2. Все пункты, номер 1 по значимости, сынок, вот, посмотри. Юрий Алексеевич передал ему папку, и пару минут в циковском кабинете висело молчание, пока отпрыск славной фамилии изучал эскизы марсианских сооружений. Эх, обнаружить бы там саркофаг, Госкосмос предполагал, раз уж все так здорово получилось, повторить лунный опыт с доставкой ядерного реактора с электрогенератором и широкомасштабным бурением. Только расстояние несравнимо больше, с ним и цена каждого килограмма груза. Но, главное, все это из области перспективных гипотез перетекало к выбору практических решений, в том числе уже на конец 90-го, в следующее сближение с Марсом. В январе 93-го, если эти планы будут выполнены, можно начинать полноценную колонизацию и оставлять там людей на 2 года. Андрей продолжал исписывать лист, перевернул на другую сторону. За каждой строчкой, миллиардные вложения, труд сотен тысяч инженеров-конструкторов, производственников, эксплуатационщиков. А Гагарин-старший не останавливался, диктовал задания по межпланетным станциям для полетов к малым планетам пояса астероидов, к спутникам Юпитера и Сатурна, с облетом газовых и ледяных гигантов, продолжая путь к поясу Кайпера. Через пару десятков лет, возможно, и с посадкой на лед Нептуна и Урана. Для всего этого и не только мне нужен устойчивый, развивающийся Советский Союз с эффективной экономикой и внутренней политической стабильностью, понимаешь, всякая дурацкая американская фантастика, как люди ищут спасения в космосе, разрушив мир на Земле, это полная и откровенная чушь. Невозможно освоение космоса без прочной научно-технической базы здесь. Также невозможно приносить благополучие землян в жертву космическим проектам, они должны, рано или поздно, нести полезную отдачу для каждого. Согласен, сын, тот кивнул, готовый подписаться под каждым словом. Конечно, нет никакой уверенности, что все удастся в столь сжатые сроки. Но папа прав, нужно трудиться с полной отдачей, порой игнорируя Крым и Красное море. Они никуда не убегут. Попутно продумал, как преподнести Ларисе новый жизненный поворот, открывающий для нее как журналистке небывалые возможности, стать главным популяризатором будущего советской космонавтики. Для человека мир в своей семье не менее важен, чем мир во всем мире. Глава 20. Она словно выныривала из глубины, хватая за хвост проясняющееся и тут же ускользающее сознание. Вернулся слух, донесший оживленный и нервный разговор по-английски. Разобрав слова, Ксения похолодела. Урсула Джонс, ее напарница по каюте в карусельке с земным тяготением, спорила с Уильямом Уоррином о дозе медикаментов для введения русских в искусственную кому. Чуть приоткрыла глаз, одну щелочку. Темнокожая астронавтка стояла спиной, лицом к терминалу связи, и отчаянно доказывала. «Билл, ни в коем случае нельзя переборщить, это убьет русских, и после восстановления связи никак не объяснить Звездному и Хьюстону их молчание». Тот возражал. «Плевать, если умрут, так даже лучше. Выбросит тела в космос на орбите Марса, никто не установит причину смерти. Американо-советская дружба в действии». Урсула согласилась на участие в заговоре по захвату корабля, но колебалась и не желала убийства русских коллег, в отличие от Уильяма, готового на все ради заметания следов. Мотив, скорее всего, чтоб американский ботинок первым ступил на поверхность Марса. Любой ценой, тело слушалось плохо. Медикаменты рассчитаны на введение в кому как аварийный вариант, чтоб довести пациента до Земли, где он получит нормальную помощь. Быстрое восстановление двигательных функций никак не предусмотрено. Сколько у нее времени, пока корабль не приблизится к Марсу? Тогда его вращение прекратится, обе половинки притянутся тросами к центру, откроется люк и Биллу. Страшно подумать, Паша в полной его власти, а эта звездно-полосатая сволочь, в отличие от Урсулы, ничуть не осторожничает с дозой. Итак, последние воспоминания относятся к 58-му дню полета. Корабль приближался к Марсу, набрав расчетную скорость. Ионный толкач был выключен для экономии активного вещества. Он перезапустится только в точке коррекции орбиты. Дальше. Дальше провал. Сколько времени пролежало? Насколько атрофировались мышцы? Попробовала напрягать мускулы рук и ног. В голове окончательно прояснилось. Нестерпимо хотелось в туалет по-малому, едва ли не на разрыв мочевого пузыря. Урсула не привязала Ксению ничем, ограничившись поясным ремнем кресла. То есть ничто не мешает его отстегнуть, встать, а потом, американка несколько старше, но физически подготовлена ничуть не хуже и многократно превосходит состоянием соперницу, только что очнувшуюся после медикаментозного обморока. При попытке напасть на нее шансов на победу – ноль. В этот момент Билл дал подсказку, велев повторить дозу трехдневной давности. Одновременно спустил с горы снежный ком событий. Урсула шагнула к шкафчику с медицинским набором и начала возню. Наверняка наполняла шприц. Ксения приготовилась. Руки-ноги слушаются, хоть не в полном тонусе. Шанс всего один. Не получится, смерть. И смерть для Павла. Повторить не удастся. Закрыла глаза. Постаралась расслабить веки, что ресницы не дрожали. Успокоила дыхание. Сконцентрировалась. Американка приближалась медленно. Явно колебалась. Пробормотала что-то вроде «ИМССРы, систер». А уж как мне жаль, сестра, что ты идешь меня убивать. Этот последний штрих как будто открыл какие-то внутренние клапана. Из запасников организма хлынул поток злой энергии, готовый смести что угодно на своем пути. Ксения распахнула глаза, встретившись взглядом с Урсулой, и врезала американке костяшками пальцев по горлу, затем вилочкой в глаза. Та вряд ли ожидала, поглощенная собственными терзаниями, выронила шприц и с хрипом повалилась на пол, пытаясь протолкнуть воздух через трахею. Ксения встала, подобрала шприц и придавила американку коленом, вколов иглу в мышцу. Лишь только та смогла восстановить дыхание, надавила на поршень, затем метнулась в туалет. Билл изошелся воплями по переговорке, силился узнать, что за шум и что происходит. Ксения села за терминал управления и только сейчас почувствовала слабость, адреналин схлынул, сложно даже рукой шевельнуть, но пересилила себя. Для начала вошла в командное меню главной ВМ управления элитой, ввела персональный код, молясь, чтоб американец не вырвал коды из Павла под пыткой. Отечественная электроника и отечественное программное обеспечение позволили предусмотреть кое-какие хитрости на крайний случай, хоть надеялись, что такой не наступит. Еще как наступил. Взяв управление на себя, полностью отключила клавиатуру мужской половинки, оставив одну лишь связь. Далее не повторила ошибку, допущенную Урсулой, затащила ее тело на кресло, примотала прочной лентой запястья и щиколотки к металлической основе. Рот драла рашпилем, так хотелось пить. Глотнув воды, вернулась к терминалу. Первым делом запустила звукозапись переговоров. Захватчики, ясное дело, ее отключили. «Хеллоу, Билл. Поскольку корабль снова под русским контролем, продолжаем по-русски. Щи-те, где Урсула? Спит сном младенца, получила дозу, предназначенную мне. Не бей по кнопкам, твой пульт превратился в кирпич. Дай мне Павла. Павел тоже спит, не проблема. Введи ему препарат номер 17, 2 кубика. Через 2 минуты приведи к терминалу. А если я откажусь, у меня Урсула в заложниках. Если я убью Павла, ты ее прикончишь?» Он коротко и злобно хохотнул. Вопрос не понравился крайне. Ксения с ужасом почувствовала, что непоправимое, скорее всего, произошло. А на том конце длинных тросов, маньяк, не ее, тебя. Отключу дистанционно вентиляцию и терморегуляцию. Не посмеешь, русская сука. Доберусь до тебя рано или поздно. Все равно без соединения отсеков не перейти в возвращаемый аппарат. Оторву тебе башку, русская БЛ. Артикуляция четкая. Записалась наверняка хорошо. Ты только что резко повысил вероятность кардинального решения. Давай договариваться. Я привожу в чувство ее, ты, Павла. Дальше думаем, что делать. Окей, он не ответил, но Ксения принялась выполнять свою часть плана, набросанного весьма на скорую руку. Упомянутый препарат номер 17 скользнул по игле в вену астронавтки. Та очнулась практически сразу, трепыхнулась, почувствовав крепость пут. «Факинг щит, мои глаза, я практически ничего не вижу. Я бы тоже ничего не видела, если бы ты убила меня передозом препарата. Проморгайся и терпи. Конечно, нужно оказать помощь». Из обоих глаз Урсулы катились слезы, перемешанные с кровью, правый сильно распух. Но сейчас стоял первоочередной вопрос – выживание. «Поговори со своим подельником. Если он не предъявит мне живого Павла Харитонова, я намерена принять самые жесткие меры. Не надо». Стоны Урсулы чередовались с матерными проклятиями. «Мы не хотели никаких смертей. Только чтобы гражданин США первым ступил на Марс. Если Павел жив, больше никто не умрет. Или у меня не будет иного выбора». Американка несколько раз глубоко вздохнула, потом крикнула, чтоб ее подельник хорошо разобрал каждое слово. «Билл, соглашайся на ее условия». Он промолчал, Потом прокричал по-английски: «Жди, держись, я иду к тебе». Пискнул сигнал тревоги, загорелся желтый, через несколько минут красный индикатор. В отсеке мужчин падало давление ниже критического. Не имея доступа к электронике корабля, Билл имел возможность открыть люк вручную. Если надел скафандр только на себя, Павел мертв. Понимая, что не хочет услышать ответ, все же спросила: «Ты убил Харитонова? Несчастный случай, не рассчитал дозу. Тогда я беру скафандр. Урсула привязана, на нее не одеть. Попробуешь перебраться на нашу половину и открыть люк снаружи, убьешь ее». «Нет, это ты ее убьешь. Развяжи и дай ей возможность одеться. Один ты не посадишь корабль на Марс. Разговоры, сам понимаешь, пишутся. В том числе на резервный носитель, тебе до него не добраться. Все кончено, Билл. Сиди в своем модуле и пиши завещание. Блокирую вентиляцию». Она отчаянно блефовала. Аппаратуру жизнеобеспечения дистанционно не остановить, конструктивно не предусмотрено. Даже без остановки вращения американец переберется на их половинку, по шлангам, тросам, проводам. Вскроет люк, а в рукопашной с этим здоровяком не справится. Убьет ее столь же хладнокровно, как Харитонова. «Эх, Пашка, Пашка, Ксения, заблокируй штурвальчик люка», попросила Урсула. «Он грохнет нас обоих, обеих», хотела поправить, но не стала терять времени и принялась откручивать рукоять тренажера, чтоб вставить в штурвал. Справилась до того, как аппаратура корабля доложила об открытии внешнего люка второй части карусельки. Космонавтка, теперь командир экипажа, хоть и бунтующего, стала под иллюминатором на условной крыше, откуда просматривался противоположный отсек. Люк открылся, и Ксения увидела продолговатый объект, замотанный в пленку. От сильного толчка этот объект скользнул в сторону кормы, чтоб вскоре раствориться в вечной черноте. Вот и все похороны советского космонавта. Комок подкатил к горлу. Отец всегда выделял Пашу Харитонова из другого молодняка отряда космонавтов, доверял ему летать с Андреем, много раз приглашал домой в Серебряный Бор. Повторял: «Ему верю как самому себе». И вот, бездыханное тело в бескрайнем пространстве между Землей и Марсом. Космонавт стремился в космос и здесь обрел последнее пристанище. Но не из-за враждебной человеку среды, а из-за удара в спину. Нанесший его мерзавец сейчас примерялся, как вскарабкаться в сторону их с Урсулой отсека. Связь работала, он продолжал увещевать надеть скафандр обеим и впустить его внутрь, добровольно. «Хорошо, твоя взяла, мне нужно 40 минут, потом остановлю вращение. Пока подумай о гарантиях, которые мне дашь, что сохранишь жизнь. Я согласна на вариант, Урсула остается на орбите, мы вместе идем на Марс». Про вращение сказала неспроста. На крыше отсека ощущение тяжести практически равно земному. Чем ближе к центру вращения, тем меньше. Билл весит килограмм 80, массивный ранцевый скафандр для работы на Марсе больше 50. То есть первые метры дадутся ему весьма непросто. Ксения не взяла скафандр, а склонилась над терминалом управления и пока выключила радиообмен. «Что происходит?» — взволновалась Урсула. «Спасаю нам жизни. Для начала запустила двигатели вращения. Твой урод-соотечественник в скафандре весит более 130 кило, в фунты переведи сама. При ускорении свободного падения в 1,5G получится под 200, уже никаким чудом не перелезет к центру. При 2 просто распластается по крыше отсека. Работать на клавиатуре стало труднее, даже просто держать руку на весу. Топлива хватит на пару раскруток остановок, но резерв не бесконечен». Американец обнаружил подвох. Лежа на крыше отсека, он начал движение к открытому люку перекатом и ползком. Ранец мешал преодолеть жалкие пару метров одним рывком. «Что ты делаешь?» — спросила Урсула. «Убиваю. Сброс воздуха блокирован, пока датчик показывает открытие люка. Ввожу состояние аварийной разгерметизации, обходя этот запрет. Готово. Сейчас ветер свищет из люка, только Билл его не видит. Килограммы бесценного воздуха, с колоссальными затратами доставленного к Марсу, уносились в вакуум. Когда американец, наконец, задраил свой люк изнутри, баллоны опустили. У него остались только литры в ранце, на 2 или 2,5 часа. Гагарина легла на пол под иллюминатором, не спуская глаз с крышки люка. «Ты так хладнокровна, Ксения, его еще можно спасти. Чтобы он прикончил нас, меня, сразу или бросив на Марсе, тебя позже как ненужную свидетельницу его преступлений. Ладно, если хочешь, объясняйся с ним». Встала на колени, перещелкнула тумблер, впустив в отсек ругань астронавта, обнаружившего, что остался без запасов воздуха. Довольный, он снова говорил по-русски, теперь ради Ксении, а не соотечественницы. Я сейчас доберусь к спускаемому аппарату, там заправлю баллоны, в нем есть инструменты, даже плазменный резак. Прощайтесь, что ли, Ксения, придумай что-нибудь. Он обезумел, только безумец попробует ползти по тросу, удерживая руками четверть тонны, даже если от этого зависит спасение жизни. Американец не сдался, снова вышел из отсека, вцепился в трос и каким-то невероятным усилием преодолел метра два, потом упал и затих. Все равно придется одеть скафандр и выйти к нему. Ксения думала вспылить от непостоянства Урсулы в диапазоне от панических «убьет нас» и обезумел до миндальничания с просьбой спасти и не убивать. Но та добавила, не о нем я забочусь. Если тело останется около люка, мы не соединим отсеки. Гражданам Соединенных Штатов не отказать в рациональности мышления. Ты права. Похоже, Урсула, мы остались без мужского общества. Слава богу, он угрожал мне. Я ввела тебе инъекцию, потому что боялась его. Но так как разговоры не писались, не проверю. Значит, не поверю. Ксения достала медицинский комплект и принялась обрабатывать глаза американки. Левый глаз в порядке. Небольшая травма глазного яблока и века. Что делать с правым, не знаю. Имеешь шанс лишиться его, пока наложу противовоспалительную мазь и введу укол. Зачем ты так? Я не хотела тебя убивать, но убила бы. Сама или по приказу мистера Уоррена, мне не столь важно. Горло болит? Болит. Ты как копытом. Еще раз назовешь мои руки копытами, отправлю к Биллу в компанию. Может, не тянуть, сразу отправить? Пока ты жива, я не в безопасности. Ты имеешь право так обо мне думать, но мы хотели как лучше. Вы, русские, первые на орбите, вы первые на Луне. Почему это же дико несправедливо? И я согласилась подыграть ему только после обещания. Никто из вас не пострадает. На меня как на медика возлагалось сочинить, почему вас обоих пришлось отправить в сон. И кто бы поверил, а пусть никто. Вернулись домой, русские тоже молодцы. Марс достигнут на русской ракете. Вы с Павлом совершили облет, тоже почетно. Но первым шагнул на поверхность Марса гражданин Соединенных Штатов Уильям Уоррен. Он же установил там звездно-полосатый флаг, а красный со звездой, упс, забыл. Все равно, мы герои. Наивно, глупо, возможно. А что нам оставалось? Ксения, все кончилось. Нам не нужно ссориться. Развяжи меня. Не могу без приказа ЦУП. Ситуация чрезвычайная. Американка попыталась плечом стереть слезу с кровью и сукровицей, текущую из правого глаза. Понимаю, но до остановки вращения 8 дней. Да, всего лишь 8. Мы подлетаем. С остановом вращения и выходом в космос мне придется поторопиться. Думаю, снова придется вырубить тебя инъекцией, иначе не одеть скафандр. Я, сама, не верю, и не имею права рисковать. Островить давление и выйти в космос мне необходимо, чтобы закрыть люк второго отсека. И, как ты правильно заметила, столкнуть падаль с крыши. Точно, не развяжешь? Нет, обещаю спустить тебе штаны и вложить памперс. Но если хорошо будешь себя вести, начнешь кони кидать, лежи в старом памперсе. После того, что вы натворили с Уильямом, на доброе отношение не рассчитывай. Через 7 суток после этого разговора Гагарина привела угрозу в исполнение. Дозу препарата ввела минимальную, гарантирующую от силы несколько часов забытья темнокожей астронавтки. Когда вращение замедлилось, и ее тело стало весить килограмм 10, запихнула свою несостоявшуюся убийцу в скафандр и снова связала. Проверила герметичность обеих скафандров, после чего включила откачку воздуха. Биллу не обнаружился ни около люка, ни где-то еще. Вероятно, при включении двигателя коррекции либо замедления вращения соскользнул и отправился в бесконечное путешествие. Чувствовала ли себя Ксения убийцей, ощущала терзание совести? Странно, но нет. Когда Пушкаш на ее глазах отсоединил шланги и прыгнул к земле, принимая мучительную смерть, изжарившись заживо, была потрясена, сейчас куда в меньшей степени. Сделала свою работу, спасла корабль, себя и Урсулу, исполнила долг. А что он столь неприятен, не кондитером же работает. Когда обе половинки сомкнулись, восстановила давление и во второй части корабля. Подняла стекло в шлеме пленницы и растормошила ее. «Жива? Могу отселить тебя на место Уоррена, переход открыт, не оставляй меня одну. Кстати, у тебя на правом глазу опухоль чуть меньше. Ты, живучая, сволочь, не дергайся». Ксения заложила ей под веко свежую глазную мазь. «Спасибо. Чувствуешь, невесомость полная? Через сутки последняя коррекция перед отделением спускаемого. До того я свяжусь с ЦУПом, пусть решают, что делать с тобой. Например, хочешь, лети к поверхности. Одна, будешь первым землянином на Марсе, правда, мертвым. А я делаю облет и задаю курс к Земле. Счастливо оставаться. Ксения, не шути так, я же знаю, ты не серьезно. Да, но после совершенного вами во мне не осталось ни капли доброты. Ни к тебе, ни к вашим траханным Соединенным Штатам. Когда весь мир узнает правду, думаю, даже ближайшие союзники США ухудшат отношения. Никто не поверит, что ваша выходка обошлась без прямого приказа от администрации Белого дома. Ты что? Она попыталась привстать, но завязки на руках не позволили. Билл, сам, это он тебе сказал, и ты поверила, дурочка наивная. Как только параболическая антенна точно поймала Землю, Ксения отправила короткое сообщение, а потом в эфир понеслась запись последних часов жизни Билла, с его признанием в убийстве Харитонова, якобы по неосторожности, и с угрозами убить Ксению с Урсулой. Затем собственное заявление Гагариной об усмирении бунта на корабле методом казни зачинщика. «Считаю, что у экспедиции «Аэлита» есть два варианта продолжения. Я переправляю мисс Джонс в возвращаемый корабль, перехожу в него сама, отстыкую карусель и спускаемый марсианский аппарат, после облета Марса стартую к Земле. Второй вариант более рискованный. Оставив мисс Джонс в бесчувственном состоянии на орбите, одна опускаюсь на Марс, собираю образцы грунта, взлетаю на МОК и перехожу на «Аэлиту», вздохнула и вколотила. Жду приказа до прохождения контрольных точек или буду вынуждена принять решение сама. Пока с Земли шли только короткие импульсы вроде пип-пип с первого спутника в 57-м, позволяющие точно ориентировать направленную антенну. На получение ответа требуется не менее часа, на прохождение сигнала в обе стороны, летящего с черепашьей световой скоростью, и совещание в ЦУПе, вызванное выходом на связь «Аэлиты» на сутки ранее намеченного, а также шокирующей новостью об американских повстанцах. Не теряя времени, Ксения дала команду установить связь с двумя советскими беспилотными кораблями. Один должен был прибыть полмесяца назад и запустить сбор образцов роботами. Второй нес ракету МОК для подъема с Марса. И хоть на их борту не было ни единого живого существа, ответы пришли, словно рукой помахал добрый знакомый. Все в порядке. Автоматические станции уже собирали пробы грунта. Ракета, призванная вернуть землян на орбиту, приближалась к плотным, по марсианским меркам, слоям атмосферы для торможения и выхода на посадочную траекторию. Решимость осуществить вариант с посадкой окрепла. Через 3 часа пришло сообщение с Земли. Сначала, вот уж что сложно было ожидать, прозвучал проникновенный спич президента США Уолтера Мондейла, увещевавшего соотечественницу не делать глупости и во всем слушаться русскую партнершу, а потом возвращаться домой. Обещал понимание и гуманное отношение при разбирательстве инцидента. Затем 10 минут рыдала в микрофон миссис Мондейл. Она нашла какие-то слова, упавшие точно в американскую душу. Ксения не услышала ничего особенного, но Урсула так залилась слезами, что казалось, будто ее снова кто-то ударил в глаза вытянутыми пальцами. Третьим говорил отец, наплевав на все кодовые слова и позывные, как это только что сделала американская чета. Только был крайне немногословен. «Дочка, от тебя одной зависит, чем закончится эта экспедиция. Ты спасла корабль и оставшийся экипаж. Я уверен, ты и далее примешь правильное решение, поддержу любое. Люблю тебя и очень жду на Земле. Не рискуй понапрасну». «Не рискуй понапрасну» не означает «не рискуй вообще». Намек понятен. По программе экспедиции Ксения остается на корабле, кружащим вокруг Марса по эллиптической орбите и вручную контролирует операции по стыковке со стороны «Аэлиты», хоть активным в сближении является МОК с 2 человеками на борту, космонавтом и астронавтом, но они мертвы. Планы полетели к черту. Если зареванная Урсула и правда послушается мистера и миски Мондейл, с точки зрения контроля за техникой разумнее всего ее распеленать и оставить в сознанке, дежурить за пультами управления. Но что ей мешает сотворить пакость? Сорвать стыковку, буркнуть очередное ИМССР и убедить ЦУП с Хьюстоном вернуть ее на Землю одну. Кто же будет судить единственную выжившую героиню миссии на Марс? Вариант, оставить ее обколотым овощем или просто связанной, тоже заслуживает внимания. Но есть одна тонкость. Угадать одну инъекцию, чтоб гарантированно продержала в отрубе 10 дней, и не убить, сложно. Оставить с примотанными руками-ногами, обеспечив питьем и питанием из тубы с бульоном. Если что-то не так, тоже запросто погибнет, и две американских смерти от рук советской космонавтки, тем более Урсула больше не несла прямой угрозы жизни Ксении, выпадают из нормального развития ситуации. А вот если она сама потопчется ножками по красным пескам, то будет на виду. Стимул вернуться национальной героиней, а не изгоем, тоже кое-чего значит. Контроль за системами оставленного на орбите комплекса возможен и по радио, с борта МОК. Хуже, но за неимением лучшего, сгодится. Зря, что ли, обе дамы тренировали на Земле выполнение мужских задач, страхуясь, чтоб в случае нештатной ситуации одна из них подменила Уильяма или Павла, а выходит, надо обоих. Взвесив все за и против, Ксения разрезала завязки на руках и ногах Урсулы, подхватила обрывки, норовившие улететь в невесомости. «Готовься, гадина, и благодари своего бога за мое милосердие. Спускаемся на Марс вдвоем». Глава 21. Эпилог. Связь с Землей устойчиво работала на всем пути назад. После возвращения с Марса на орбиту экипаж избавился от ненужных ступеней и произвел перестыковку, в результате которой сопла гидрозинового двигателя оказались в задней части конструкции. Ирония судьбы, первая ступень межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной нести термоядерную боеголовку на Нью-Йорк или Вашингтон, спасала жизнь американской гражданке, увозя ей подальше от негостеприимного и смертельно опасного Марса. Ракета-бустер отработала положенные минуты и отделилась, в ход снова пошел ионный двигатель, выбрасывая остаток активного вещества, рассчитанного только на дорогу домой. Ускорение от его действия чувствовалось сильнее, он толкал в разы меньший груз, чем к Марсу. Двум женщинам остались запасы, рассчитанные на четверых. Полтора месяца они слышали увещевания, как вести себя перед телекамерами, что говорить репортерам, о чем умолчать даже в разговорах с самыми близкими. Перед ноябрьскими выборами 1988 года президент-демократ Мандейл даже в страшном сне не мог вообразить масштаб катастрофы, если избиратели узнают о кошмарном ЧП в ходе советско-американского проекта, на который команда Мандейла возлагала особые надежды. Собственно, это был один из ключевых козырей для агитации. Ксения Гагарина, сама предложившая американской астронавтке уместиться вдвоем на ступеньке лестницы спускаемого марсианского аппарата и, взявшись за руки, одновременно спрыгнуть на песок, чтоб их ступни одновременно коснулись поверхности, стала самым популярным неамериканцем в США за последние десятилетия. Наверное, затмила славу сразу всех четырех Битлз, вместе взятых. Трагическая гибель двух мужчин преподносилась как результат технической неисправности. Советская сторона продавила уточнение, из-за нарушения правил эксплуатации американским гражданином, поскольку иначе падала тень на репутацию продукции предприятий Госкосмоса СССР. Ксения обещала выполнить все эти вводные, понимая, что за уступками с советской стороны кроются унизительные для американцев жертвы, возможно, с финансовыми потерями. Как минимум, отец распорядился забрать аппарат Виценна, заверив, что производственная документация и программное обеспечение отданы Хьюстоном в безраздельное пользование с правом копирования и массового применения. Павла ничем не вернешь и никем не заменишь, а Виценна хоть кому-то спасет жизнь. И медицинский прибор, наверняка не единственный предмет торга. Как минимум, списался многомиллиардный долг за ленд-лиз в годы Второй мировой, и еще, а также, и Гагарин-старший, и Шкабарня, не те люди, что разменяются на мелочи. За долгие недели обитания в двух небольших по вместительности отсеках две женщины много раз обсуждали, что их ждет. Урсула отчаянно трусила, что ее из ранга национальной героини однажды опустит до роли пособницы-убийцы. Уж она-то больше, чем кто-либо имела заинтересованность держать рот на замке. «Не верю, что правда не просочится», — однажды огорошила ее Ксения. «Представь, столько переговоров по незащищенным каналам. Я понимаю, обычным приемником веб-спидала нашу передачу не поймать, но ведь любители перехватывают сообщения с орбитальных станций практически ежедневно. У них это распространенное развлечение типа хулиганства, слушать не предназначенное для их ушей. А еще столько людей посвящено, и у вас в Звездном, и у нас в Хьюстоне», — вторила американка. «Кошмар, как представлю себя перед сенатской комиссией. Проси политического убежища в СССР. Кроме шуток, если в Америке совсем прижмет, попрошу папу, он за день протолкнет и уладит формальности. Получишь однокомнатную квартиру в Люберцах и персональный Жигуль. Красота». Немного пожившая в СССР, Урсула хорошо представляла ценность этих материальных благ. Американские астронавты жили, мягко говоря, много лучше. Меня подруга ждет в США. Я ее не оставлю, она не оставит мать. Просто подруга, любимый человек, не изменила бы ей даже с тобой. Мужчины меня не интересуют. Попадались одни уроды, пока не опротивили совсем. Один бил чего стоит, полегче. Я, замужем, и один ноготь моего мужа мне дороже всего вашего корпуса астронавтов. Знаю, завидую. Мне нормальных не встретилось, с женщинами иначе. Поэтому, кстати, не всадила тебе сразу 4 кубика, как требовал Уоррен. Ты же, женщина. Вот истинное торжество феминизма и женской солидарности. Мужики погибли, женщины как-то договорились между собой и сумели отметиться на Марсе. Миссис Джоан Мандил вправе быть довольной. Президентские выборы намечались вскоре после того, когда их корабль, очень небольшая часть отстартовавшего к Марсу комплекса, причалил к Салют-12. Космонавты тискали обеих от души и радостно. Урсула уверилась, что никто на борту не в курсе щекотливых подробностей. Две женщины перебрались на Сапсан, с которого и начался их марсианский вояж, загрузили контейнеры с марсианским грунтом, после чего благополучно приземлились в Казахстане, где их ждал сюрприз, вряд ли относящийся к приятным. Даже советские телеканалы уделили ему много эфирного времени, американские и вообще западные, наверное, вообще заполнили половину новостных блоков. Оказывается, некий любитель из штата Огайо, купивший заброшенный радар ВВС США и приспособивший его для приема сигналов из космоса, перехватил изрядную часть радиообмена элиты с ЦУПом. Он надеялся первым засечь радиоволны с самого удаленного от Земли пилотируемого корабля, такой своего рода спорт. Магнитофон включился на запись во время трансляции разговоров с Биллом и Урсулой, из которых причина смерти Харитонова и попытка захвата корабля американцами проступили со всей очевидностью. Когда предприимчивый малый перевел русскоязычную часть общения, он понял, что к нему в руки попала информационная бомба. Разумеется, связь рвалась, когда Земля поворачивалась к Марсу не тем боком. Не слышал он и ответов из ЦУПа. Тем не менее, дождался официального заявления Уолтера Мандейла о героическом поступке астронавта на боевом посту, ценой жизни спасшего экспедицию, и немедленно продал записи предвыборному штабу республиканцев, окупив расходы на аппаратуру в 1000 раз. Пока Сапсан с двумя женщинами снижался, республиканцы непосредственно перед голосованием и якобы через независимые СМИ взорвали марсианскую заготовку. Дело даже не в том, что американец совершил преступление, это почти в порядке вещей, а что президент самой демократической и честной державы в мире соврал избирателям в прямом эфире. Нет, врут, конечно, все их президенты, часто и нагло, но попадаться нельзя. Тем более столь постыдно и ровно накануне открытия избирательных участков. Мандил продул, уступив конкурентам примерно 1.5% голосов выборщиков. Это Ксения и Урсула узнали, находясь в госпитале на Байконуре. С американкой персонал, а телевизор смотрели все, продолжал обращаться вежливо, в то же время не скрывая ненависти во взглядах. Не из-за выборов, из-за убийства на борту элиты. Затравленная Лесби утром после оглашения предварительных результатов пробралась в палату к Гагариной и расплакалась. И как я могу просить убежища в стране, где меня готовы разорвать? В чем проблема? Пару месяцев практики, и избавишься от акцента. Папа поможет выправить тебе паспорт, будешь, например, Фрося Бурундукова с Тамбовщины, дочь доярки и тракториста. А что темное, ну, загораешь хорошо. Через час в Байконуре сел спецрейс из Москвы. В больницу ввалилась целая толпа посетителей, в неурочное время и в слишком большом составе, только никто бы их не посмел остановить, поскольку впереди процессии шагал небольшой, но очень известный человек в форме генерал-полковника авиации под руку с женой, высокой, стройной и привлекательной, несмотря на возраст за 50. Муж Ксении, покорительницы Марса, тащил огромный букет цветов. Тут был и ее брат, конечно, с женой и ребенком. Маленького Юрочку было просто ни с кем оставить, коль вся семья направилась в Казахстан, не со старшими же Гусаковыми. Объятия, слезы, поцелуи. Извинения, что не успели вчера к моменту посадки. Москву накрыл штормовой фронт с грозами, вылетели сразу, лишь только Внуково начало выпускать самолеты. Урсула несмело переминалась с ноги на ногу, стоя в дверях, еще слабая. Па, вот стоит моя то ли несостоявшаяся убийца, то ли спасительница по неволе. Мы все с ней сказали, что было оговорено, в официальных заявлениях для СМИ, с борта корабля и со станции «Салют-12». Но в Американии все равно бабахнуло. Так даже лучше, засмеялся Юрий Алексеевич. Все хорошее, что мы подписали с прежней администрацией, при Буше сохранится. Зато республиканцы знают, мы готовы к любым взаимовыгодным гешефтам, даже, как бы сказать, деликатным. Новые власти обязаны перебить успехи демократов, доказать, что умеют извлекать пользу из потепления отношений с СССР, продолжающегося, несмотря на диверсию этой сволочи на марсианском корабле. Все хорошо бы, но вот Пашку жаль. Просто слов нет. Вдова и двое деток-сироток остались. О них позабочусь. А Урсула? Пусть сама решает за себя. Хочет, пусть живет в СССР, если боится домой. В отряд космонавтов ее, конечно, не примем. Но место в жизни и работу найдем. Мужика бы ей стоящего, а не. Он подмигнул, и Ксения в который раз подумала. Папа может все. Даже, наверное, попытаться вернуть американку в ряды Гетера. А его хитрая улыбка. Ну конечно. Интересно, в ЦРУ и ФБР догадаются ли, что радиолюбитель из штата Огайо сообщил тайным кодом. Товарищ майор, задание Родины и партии выполнено, противник получил вредоносную для его политической системы информацию, если приказ Биллу Уоррену напасть на советских участников экспедиции спущен из самого Белого дома, а так, похоже, и произошло, месть состоялась. Она достаточно жестокая, демократы потеряли решающие голоса и минимум на 4 года отодвинуты от распила самого большого бюджета на Земле. Сотни миллиардов долларов протекут мимо ненасытных кошельков, очень огорчив спонсоров их партии. Госкосмос получил полное моральное и юридическое право ограничить сотрудничество с НАСА в пилотируемом освоении космоса, что по американцам ударит гораздо сильнее, чем по советской космонавтике. Что на благо СССР, то и во благо всего человечества.